Глава 22. Паровозная топка времени. Сироты. И кто-то может удивиться, скривить губы кривоватой улыбочкой, недоверчиво хмыкнуть. А если даже поставить перед фактом, так покрутит у виска или подивиться наивности, пояснял когда-то Епифаныч. Ибо откуда понять произошедшее какую-нибудь обалдую с дитинства, имеющего в воспитателях только наполненные хламом ТВ? Слово «патриотизм», может, когда я пролетала мимо его уха, да следов не оставила. А если отложилось что-то, так опять же, в трактовке ТВ-ящика. А что там по сему поводу могут наглаголить? У них что патриотизм, что фашизм, а может и анонизм, все синонимы. Там, если кто о сём предмете и говорит, то обычно или сам задурен до наивности лет 100 назад, просто-напросто несовместимо с существованием в обществе, или настолько пропитан двоемыслием, то есть сведением в одном черепе совершенно противоположных векторов мышления, что просто вплотную стыкуется с шизофренией. Но ничего, а болты у своего экрана все едино ни черта не понимают. У них сведения одного и того же порядка укладываются в головушки в разные ящики. Свести даже две разные фразы к общему выводу они ни в коем случае не способны. Разве что сам ТВ-ящик такую эквилибристику проведет. Но кому там такое делать? А главное, для чего? И даже если сделают, так эта фраза вывода, опять же, на отдельную полочку складируется и там замрет в пыли навеки вечные. Так что этим хрупким мимозам умственного, да и прочего труда, никак не понять, почему же вдруг мы, дикие гуси, или как там еще зовутся наемники, вдруг по шевелению волшебной палочки тут же бросили свое долларовое дело и встали в ряды совершенно неоплачиваемых геройства. Зачем нам сие надо? Тем более, что ранее нам мало того, что платили, так еще и платили за дела, в общем, конечно, опасные, но все-таки куда менее, чем прямое столкновение с самой вооруженной нацией мира. Все ж таки справляться с неграмотными стратегией и тактикой неграми было как-то попроще, согласитесь. И самое главное, если бы не имелось альтернативы, кто нам, собственно, мешал остаться на службе дальше? Ну, пусть не в Южной Африке, пусть бы пришлось перебраться чуть севернее. В Африке столько режимов, постоянно нуждающихся в таких специалистах, как мы. Или, в конце концов, один из лучших вариантов – вообще предложить услуги планетарному гегемону, жаждущему размять мускулы. Правильно? Для всяких мокрых дел им ой как требуются непритязательные, но притом достаточно обученные ребятишки, которые вроде не имеют никакого отношения непосредственно к Пентагону. А дел тех, даже после блистательной, загодя распланированной победы над Нюас, ой, как многочисленно. Так вот, так называемый средний обыватель. Кстати, как я кумекаю, этот средний не просто представитель всегдашней серой массы. Он сильно отличается от обывателя прошлого века. Видишь ли, там патриотизм или хотя бы некая обязаловка по отношению к родине воспринимались как должное, пусть даже и не всегда, приятственное занятие. Теперь, в нашем закатном времени, обильно засеянном минами Чистогана, всякие обязанности, отягощающие приученную только лишь потреблять личность, воспринимаются не просто как дискомфорт, а прямо-таки, как набившие оскомину нарушение прав человека. Это, который разумный, Homo sapiens, мать твою. И вот, когда этому обывателю говорят, что наемники империализма по первому зову некой, вроде бы давным-давно не имеющей к ним отношения родины, кроме всего прочего, раздерганной на сотню маленьких кусочков, вдруг посылают подальше выплачивающих им неплохое денежное содержание хозяев и становятся подрастрепанные, обгаженные соплями и мочой всяких писак знамена, он, естественно, не понимает, что к чему, и даже возмущается про себя. Как так, черт возьми, кто посмел такое допустить? Ибо где-то там, в подсознании, некая тень, переданная генетикой еще от общности обезьяньих предков, совести, все-таки нашептывают этому человекообразному, что, мол, понимаешь, Ленчик или там Муся, есть все же на белом свете что-то более важное, чем сыто-мытое брюхо. Естественно, сознание тут же ставит спасительный блок-волнорез для рассечения атаки, ведь его задача – любым путем сохранить статус-кво, беречь от расстройства спеленутый правами человека организм-потребитель. А плита-волнорез работает так. Это, растолковывает чересчур логичное сознание, просто-напросто дураки несусветные. Их родина-мама пальчика поманила, они и кинулись. А кроме того, она им, наверное, пряник пообещала. Но они, тупые козявки, развесили уши. И никак до них не дойдет самое главное. То главное, что нет тут никакого пряника и второго золотого дна. Все дело вот в том самом патриотизме. Только родился он непривычным ранее путем. Ни при чем тут всяческое «ты мне, я тебе». То есть, вначале родина взрастила и воспитала героя. А потом, когда пришел срок, она его снарядила и благословила на подвиг. Тут другой случай. Я вот, пока на больничных растяжках висел, такой образ выстроил. Родина наша в свое время оказалась мамой непутевой. Мало того, что не приспособленной к жизни, так еще и не любящей своих детей. И после рождения бродили мы по миру брошенные, занимаясь и кормясь кто чем может. Даже в другое полушарие забрались, в жажде подвигов, хоть во имя чего-нибудь. Но кто втайне от себя, а кто вполне сознательно, ждали мы, как детдомовские дети, что вот, когда-нибудь найдутся какие-то хорошие люди, которые возьмут нас под крылышко, пригреют и подарят нам все те прелести детства, которых мы никогда не ведали, но о которых грезили. Однако попадались нам покуда все больше злые, нехорошие отчимы, кои нас ремнем лупцевали и невольно закаляли для будущих напастей. И тут вдруг, внезапно, появилась не просто добрая чужая женщина, которую мы бы стали звать мамой, а та, настоящая, очень за это время поумневшая и преобразившаяся. И понятно, что когда она нас позвала, все наши подсознательные желания слились в образе этой возродившейся отчизны. И может, конечно, она вроде пока и не сыплет конфетти со жвачками, а больше тычет наши носы в дерьмо. Но уж сильно хочется нам дать шанс этой возродившейся мечте реализоваться в действительности. Ибо мы так хотели самого факта наличия мамы, что все прочее покуда остается за кадром. Да, мама наша в говнеце по уши. Однако уже желания оттуда выплыть для нас достаточно. Мы готовы рвать жилы, только бы ей помочь. А что и как потом, то уж само собой образуется. Однако теперича на нашей родине маме, ой-ой, какая ответственность. Не дай божок, она опять нас кинет. Почему-то я очень сильно уверен, что мы уже давным-давно закалились. И совсем мы не те слюнтяи, что пропукали за хот-доги свою страну недалече, чем 40 годков тому.